Этой энергии как раз хватило на преобразование тел. А что касается душ, я полагаю, что они действительно сейчас думают как одно существо. Существо, которого еще никогда не рождалось, в котором соединились мужское и женское начало, сущность смертного и бессмертного, Айри и Шейри. Это странно, необъяснимо для меня, но сейчас это действительно так. Возможно, даже потому, что личность Эу берегут от разрушения не только старания ее необычного друга, но и знаки. И сама эта земля, которая, прикасаясь к ее коже, постоянно напоминает о себе, заставляет помнить, просить о помощи. И, насколько я могу понять, умоляет ее остаться человеком. Фантомы растерянно переглянулись. «Кошмар какой!» — пробормотал Родан, неожиданно проникнувшись. «Это что, Гайда теперь не девушка, а демон знает что?» Она может никогда не стать прежней. — Увы, — грустно отозвался Эа. Лин сделал ее другой. А вернется ли она в свое прежнее тело и останется ли такой, какой вы ее знали? О том, наверное, даже боги не скажут. До этого времени ни один Айри, пусть даже бывший, не пытался произвести ритуал над Абарае. Поэтому что из этого получится, невозможно предсказать. «А как тогда уцелел жрец?» С недоумением смотрелся вдаль Эррей. «Почему его не прихлопнуло? И зачем Гайда все еще с ним возится?» «Иште все равно, кому принадлежит та или иная жизнь. Сейчас она вряд ли помнит о том, как и почему стала такой. А если и помнит, то все равно ему ничего не грозит». Ишта не умеет убивать. Ее задача — хранить жизнь, а не отнимать ее. И если однажды она об этом забудет, то вот тогда на Во-Аларе и случится настоящая катастрофа. Тени снова выразительно переглянулись. — Значит, нам тоже надо туда. Если Гайда его не прибьет, то это придется сделать нам. Как считаешь, его щиты прогорели точно так же, как и твои? Иар на мгновение задумался. «Вполне вероятно. Перерождение Ишты лишило меня всякой магии. Ваших магов, я думаю, это тоже коснулось. А значит, и Неверон должен был пострадать». «Кстати, о магах». Неожиданно нахмурился Родан. «А где Фаес? Насколько я помню, перед тем, как тут рвануло, жрец нас тоже какой-то гадостью кинулся. Причем хорошо так кинулся. У меня все волосы на затылке в колечке скрутились. И это при том, что он сказал, мы для него неуязвимые. И вроде как даже не соврал. Потому что мы с вами здесь и неплохо себя чувствуем. Эа стоял достаточно далеко, чтобы его не задело. Гайда тоже в порядке. Но насколько я могу судить? А вот наш грозный Эрдал, если я правильно помню, находился как раз на траектории удара». «Так что, парни, скажите-ка лучше, я прав? Или из всех у нас только у Фаеса не было при себе знака Ишты?» Тени вздрогнули и встревоженно обернулись. После чего испуганно оглядели пустую степь, посмотрели сперва друг на друга, потом на озадаченного Хаса и вполголоса прошептали. «Проклятие! Вот теперь Гайда нас точно убьет!» Господин Георс чувствовал себя неуютно. Впервые, пожалуй, за долгое время его терзали сомнения и мучила мерзкая неуверенность. До этого самого дня он совершенно точно знал, что делать и как одержать безоговорочную победу. Правда, он совсем не рассчитывал потерять Ирагора и не думал, что Ишта так легко справится с армией нежити. Предполагал, конечно, что про кое-какие их свойства она успела пронюхать и подготовиться к встрече. Но чтобы она вдруг переманила их на свою сторону, этого он честно не ожидал. Впрочем, твари — дело наживное. Призвать их из пустоты расплюнуть. Да и демона нового поманить — задача не для самого умного выпускника магистерии. тем более, что Иррагор все равно мешался. Так что избавиться от него было необходимо. И в этом смысле Ишта сделала очень даже нужную работу. Другой вопрос. Что он упустил из виду ее дрянного помощника? Поверил, что избавился от него окончательно. Напрасно прислушался к разговорам с Коронов, которые на все лады обсуждали эту замечательную новость. Тьфу, болван! Надо было сразу подумать, что подобные слухи не могли родиться сами по себе. И самолично убедиться в том, что этот гаденыш действительно находится на последнем издыхании. С другой стороны, его Дейри выглядела просто отвратительно. А проверить ее, не вызвав подозрений, было невозможно. Пришлось довольствоваться слухами и внешним видом полуобморочного демона, у которого появилась скверная привычка жертвовать собой ради той, кого он предпочел законам подземелья. И вот теперь вторая непростительная ошибка. Упустил момент. Не ударил вовремя. Слишком долго ждал, пока заклятие разрушит тело Ишты изнутри. Надеялся получить ее знаки. Глупец. И что в итоге? Время было упущено. Демон перехватил ее душу перед самым его носом, но не сожрал, как положено, а только усилил. Избавил от сомнений. Придал сил. Подарил шанс на абсолютно верную оценку ситуации. И вполне мог подсказать совершенно правильный, буквально напрашивающийся способ решения всех проблем. А в результате всего этого жрец получил какое-то странное хоэране, которое не знал, как трактовать и как к нему относиться. Жестоко поломанные щиты, утекшую, как сквозь пальцы, магию и ощущение полнейшей беспомощности, которое напрямую вело к неминуемому поражению. «Кто ты?» — спросил он стоящего напротив существа, чтобы потянуть время. «Что от меня хочешь?» Ишта спокойно опустила взгляд, и господин Георс ощутил, что его буквально выворачивают наизнанку, бесстрастно изучая прошлое, настоящее, возможное будущее. Все мысли, стремления, поступки и надежды. Все, что он тщетно пробовал скрыть, и все, о чем он старательно пытался не думать. Правда, ощущение это длилось недолго, потому что это существо Хойране почти сразу отвернулось и негромко ответило: «Ничего». Хм, странно, но это радует. «Тогда, может, отпустишь меня?» — вкрадчиво поинтересовался жрец, отступая на шаг назад, чтобы не приходилось так сильно задирать голову в попытках рассмотреть бесконечно меняющееся лицо существа. Ишта едва заметно пожала плечами. «Я тебя не держу». Алтар незаметно перевел дух, и, решив, что отрешенность Ишты от земных трудностей может сыграть ему на руку, такие мелочи, как обида, негодование, злость или раздражение, не свойственны Айре. А в Иште сейчас гораздо больше именно от них, чем от Шейри. Вполне вероятно, что она, оно, даже не помнит, что было в прежней жизни. И раз так легко соглашается отпустить, то этим грех не воспользоваться. Бороться и что-то доказывать сейчас, когда не осталось ни крохи магии, ни даже помощника демона, бессмысленно. Разумнее отступить, залечь на дно, затаиться, вдумчиво анализируя случившееся. А уж потом, когда появится правдоподобное объяснение, изыскать способ, как убрать со своего пути эту странную помеху. Но не сейчас. Да, это будет не сейчас. «Куда собрался?» Неожиданно возникла на пути жреца недобро ухмыляющаяся тень с хищно прищуренными изумрудными глазами. «Невежливо это уходить, не попрощавшись. Господин Георг с полголоса ругнулся, некрасиво помянув владыку Айда, и вынужденно остановился, когда следом за первой из пустоты появились еще три тени. Хотя нет, уже четыре. Последняя была чуть бледнее, но зато намного массивнее, да еще и сильно походила на настоящего демона. Мимо такого не пройдешь и не обманешь. Да и не одолеть его сейчас. Магии едва хватит на простенький портал, и то лишь благодаря сохранившимся артефактам и одному хитрому заклятию, которое береглось именно для таких случаев. Оказавшись в окружении призраков, бывший алтарь недобро оскалился и незаметно сжал в руке заветный артефакт. Последний из тех, что еще оставались. «В чем дело? Чего надо?» «Ой, как грубо!» — задумчиво обронил мертвый сапфир. «А какой был вежливый поначалу!» «А каким стал наглым потом?» — подхватил изумруд, после чего вскинул голову и выжидательно посмотрел на безмолвную фигуру Иште. «Гайды, милая, можно мы его тут пристукнем?» Фигура неожиданно качнула головой. «Нет». «Что?» — поразился Бер. «Он игрок», — соизволило пояснить существо. «Прежний игрок, которого не дозволено трогать». Господин Георг впервые улыбнулся. «Браво, леди! Я удивлен вашими познаниями в наших правилах. Но вы совершенно правы. Я такой же игрок, как и вы. Только был выбран на эту роль несколько раньше, лет этак 335 дюжин назад. И точно так же, как и вы, я успел хорошо усвоить это по правилам. Игроки могут разбираться только между собой, не так ли?» Тени озадаченно нахмурились. «Что значит между собой?» «Я могу поранить ее. Она имеет право уничтожить меня, но не сделает этого, поскольку ей по статусу не положено», — гнусно ухмыльнулся жрец. «Более того, даже вы меня сейчас пальцем не тронете, потому что боги заранее позаботились о том, чтобы их игрушки не сломались раньше времени. Или считаете, я просто так получил знаки их расположения?» «По правилам ты мог получить лишь один знак», — равнодушно отозвалась Гайда, не удостоив его даже взглядом. «От Айда или Алара все равно. Игроку дается право выбирать». «А я ими и воспользовался», — небрежно отмахнулся алтар. «Только в отличие от тебя взял все, что мог». «Слуга двух господ». В голосе Ишты проскользнула ирония, и вот тогда темный жрец неожиданно вспылил. «Нет, не слуга! Ты слышишь? Становиться чужой марионеткой я не собирался ни тогда, когда ушел в степь и встретил там Врана с весьма заманчивым предложением, ни тогда, когда в одном из храмов Аллара получил знак его благоговения. Каждый из них предложил мне свою помощь. И каждый тогда ни словом не обмолвился насчет игры. Только годами позже я понял, что меня просто пытались использовать. А когда понял, что то оказался умнее тебя, и я охотно использовал оба знака, понимаешь? Оба! С помощью одного я построил царство Алара на земле, сделав Валион таким, каким вы его видите. А с помощью второго создал собственное царство, где то, что не прижилось в Валионе, приобрело новый смысл и получило право на жизнь. То самое право, которого его лишила церковь и королевская власть». У алтара внезапно исказилось лицо. «Равновесие — вот суть игры, которую затеяли боги. Понимаешь? Они хотели достичь всего лишь равновесия, и я предоставил им такую возможность. Я сделал все, чтобы уравнять силы Неверона и Валиона. Сделал так, чтобы один из них уравновесил возможности другого. И именно это стало той самой точкой опоры, которой они от меня ждали, после чего сама суть игры утратила смысл, и меня, наконец, оставили в покое. Ишта задумчиво посмотрела на раскрасневшегося святошу. «Но при этом ты сохранил все привилегии игрока, не так ли? И охотно использовал подаренную тебе силу, чтобы и дальше поддерживать эту патовую ситуацию». «Да», — с ненавистью выплюнул господин Георс. «И так было до тех пор, пока в игру не ввели нового игрока, после чего мои привилегии очень быстро сошли на нет». «А ты, значит, не захотел их терять, и поэтому принял меры по устранению конкурента? Что ж, умно. Это был хороший ход и правильное видение ситуации. Когда на поле вступил второй игрок, ваши привилегии разделились пополам. Ты утратил половину своего прежнего влияния, а он, она, получила примерно половину от твоих вероятных возможностей. Именно поэтому ей так долго не удавалось обрести полную силу. Поэтому ее способности развивались так медленно. И поэтому стали возможны все те раны, которые ей нанесли самые обычные люди». «Ей тогда ничего страшного не грозило», — прошипел Алтар, злобно уставившись на Ишту. «Иначе игра потеряла бы всякий смысл. Поранили бы, покалечили, но не убили. Но зато у меня появился бы шанс закончить все гораздо раньше и снова достичь потерянного равновесия. Того самого, которое она, вернее, ты, так не кстати нарушила». Ишта едва заметно пожала плечами. «Твое пресловутое равновесие было построено на боли, на обмане, насилии и крови тех, кто считал тебя своим другом. Такое равновесие, конечно, возможно, не спорю. Однако надолго бы его все равно не хватило. Рано или поздно кто-нибудь все равно бы догадался, почему статуи Аллара в Валионе и Айда в Неверони оказались так похожи. Кто-нибудь непременно сообразил бы, что строились они под надзором одного и того же человека, того, кто воочию видел обоих богов, и, посчитав себя самым умным, решил сыграть с ними скверную шутку. Вот только боги не понимают человеческих шуток, игрок. У них нет чувства юмора и нет времени на такие простые загадки. Они не смогли вывести тебя из игры, это верно, потому что это означало бы затеять борьбу между собой и испытать на прочность те знаки, которые были подарены тебе в надежде на обретенные истины. Однако ты предпочел не увидеть эту истину. Ты пожадничал и решил, что сумеешь переиграть бессмертных, поэтому взял от них руку.